Глава 15. Пол с Эдом отсутствует почти 4 часа. После телефонного разговора с Йоном я сижу на одном месте, все думаю о том, что натворил и что теперь будет. Сердце не на месте от беспокойства и стыда, от страха перед надвигающейся катастрофой. Перед глазами все еще стоит застывшее от боли и разочарования лицо Пола перед уходом, а все остальное с этим как? Что делать с ненормальной Орлой, которая полна решимости открыть тайну той роковой ночи в лагере? Что тогда станется с моей семейной жизнью? Может, меня вообще упрячут в тюрьму? И что потом будет с моими девочками? Разве можно любить мать, которая изменяет их отцу? А уж тем более мать, которая, не думая о последствиях, толкнула их сводную сестру в воду, и та утонула? Я не знаю, что делать дальше. Такое чувство, будто я иду по туго натянутому канату в полной темноте. Все утро пытаюсь дозвониться до Пола, звонила уже 6 раз, каждый раз оставляя сообщение. Он не отвечает, и я всякий раз посылаю ему текст, прошу позвонить, умоляю. Знаю, я не имею права просить, но мне нужно с ним поговорить. Понятия не имею, что скажу, но мне невыносимо тяжело думать, что я причинила ему боль. Мерфи сидит на диване рядом и смотрит мне в лицо. Время от времени гладит лапой мою руку, будто сочувствует, но я-то знаю, что он напоминает, пора гулять. А в нашем садике ему негде развернуться. Псу прекрасно известен заведенный порядок. В это время он уже должен вовсю носиться по берегу моря. Надеваю плащ, выпускаю его на улицу, он бросается вперед. Выходим на берег, я кидаю палку в море. Он плывет за ней, приносит обратно, отряхивается, разбрасывая вокруг себя брызги, виляет хвостом, улыбается, радостный и счастливый. Обычно его бурный телячий восторг передается и мне, но сейчас все внутри переворачивается от мысли, что меня ждет в будущем. Разоблачение началось. Мой обман раскрывается во всей красе, как персидский ковер, который скоро станут топтать все, кому не лень. И от понимания того, что я сама во всем виновата, легче не становится. Я уже не жду ни от кого сочувствия, меньше всего от мужа. Весь день я ничего не делаю, и, наконец, уже к вечеру сажусь в машину и еду в яхт-клуб на встречу с Йоном. На сердце безрадостно, но настроена я решительно и твердо, душа моя сурова, как сурово свинцовое море, бушующее за окошком автомобиля. С каждой милей внутренняя решимость становится тверже. Никаких больше игр, никакой больше Орлы. Хватит терпеть угрозу своей семейной жизни, пора это прекращать. Въезжаю на стоянку, выбираю площадку поближе к берегу. Парусники уже вернулись, это совсем маленькие двухместные лодчонки. Я помню, как училась плавать под парусом, примерно на такой же лодочке, и мне это занятие никогда особо не нравилось. Сидеть, вцепившись сведенными пальцами в пластиковый борт и с напряженной улыбкой наблюдать, как восторгается Йон. Я оказался совершенно неспособным научиться управлять парусом. Йон то и дело выкрикивал команды типа «Держи по ветру, не зевай, полный бейндвинд». Но как я ни старалась исполнять все как надо, у меня ничего толком не выходило. Только выбираюсь из машины, как подкатывает Каллум. «Я же сегодня должен отвозить твоих девчонок домой». «Моя очередь. Пол вчера подвозил Джемми». «Да я просто ехала мимо», — отвечаю я. «С Йоном надо поговорить о работе». «Им повезло. Отличный денек. Завтра обещает бурю. Говорят, с севера движется штормовой фронт». Мы отправляемся на берег, где на песчаном пляже лежат лодки. «Вон там, Йон, гляди». Каллум протягивает руку. «С кем-то беседу проводит». Вижу в ярдах в 50 Йона, один из мальчишек говорит, а он отвечает, что-то рисуя руками в воздухе. «Поворот оверштаг объясняет», — компетентно замечает Каллум. «Не до всех сразу доходит. Учитель из него хороший, это я тебе говорю. Терпение у него прям как у святого. Придешь на сентябрьский праздник?» «Конечно», — отвечаю я, сама понимаю, очень даже не исключено, что не приду. Ох, как я надеялась, что мы к тому времени будем уже в Мельбурне, но Йону я об этом еще не говорила, да и вообще. Теперь в сложившейся ситуации. Что если Пол решит ехать без меня, а девочек заберет с собой? Они уже вполне взрослые, чтобы решать за себя. Вижу, возле складского сарая стоит Элла с Джемми, обжимаются. Руки его у нее на ягодицах, толчками он прижимает ее к своему паху. Отвожу глаза. Зато Каллуму хоть бы хны. «А вам что, особое приглашение нужно? Кто будет помогать укладываться?» Строго говорит он, и они неохотно отлепляются друг от друга. «Давай-давай, лоботряс, шевели задницей!» Он довольно сильно подталкивает Джемми. «Там еще полно работы. Потом поворачивается ко мне. Вот ты бы, например, посмела обниматься с парнем на глазах у собственной матери? Да ты что? Да ты что? Со стыда бы сгорела. Но времена меняются, сейчас у них все по-другому. И не говори, а ведет же им, черт побери. Эх, где наши 16 лет, скажи, Грейс? Вернуть бы снова золотые деньки. Нет уж, спасибо, Каллум, это не для меня. Разве что, если бы можно было все изменить, мелькает мысль. С меня хватило одного раза, бормочу я. Каллум и Джемми уходят к берегу. А что мы такого делали? Мы тоже ходили под парусом, если хочешь знать, говорит Элла. Что-то не похоже. Просто вернулись немного раньше, вот и все. Она отряхивает кроссовки от песка и смотрит на меня сквозь упавшие на глаза волосы. Когда Моника высадила Сару, они спрашивали меня про Орлу. Она тоже ее не любит, очень даже. Глаза ее расширяются. А все-таки скажи, чем она так уж плоха? От нее одни неприятности. Вечно мутит воду, отвечаю я, и тут же вспоминаю про фотографии. У нее под кроватью фотографии моих девочек, моих самых близких людей, моей семьи. Так что, Элла, держись от нее как можно подальше, понимаешь? Я беру ее за плечи, она вынуждена посмотреть мне в глаза. Заруби себе на носу, доченька, это очень важно. Ладно, она освобождается от моей хватки, как скажешь. Мне хочется кое-что добавить, однако, положа руку на сердце, я бы вообще заперла обеих девчонок и не выпускала из дому, пока Орла не уберется, но нет желания их пугать. Да и с другой стороны, не верится, что Орла станет их преследовать. Наказать она хочет меня и никого больше. Впрочем, нет нас с Йоаном. «Ну, как, хорошо поработали у Моники на чердаке?» – спрашиваю я, стараясь говорить бодрым голосом. «А ты как думаешь?» – отвечает вопросом на вопрос дочь, подбоченясь и смотрит на меня так, как бывало я на нее смотрела, когда ей было 7 лет, и я ловил ее на обмане. «Думаю, хорошо, наверное». «И, между прочим, только не закатывая истерики, я набрала коробку барахла, а скоро принесу домой». «Элла, ты и так завалила всю спальню, ну сколько можно? Тем более, что мы скоро уезжаем в Австралию». Каллум и Джемми уже на берегу спускают паруса, но я все равно стараюсь говорить тихо. Это кажется нереальным, пока нельзя об этом никому говорить. Успеешь рассказать. После выходных, как мы и договаривались. «Но это же мука смертная, я просто не выдержу», — стонет она. «Терпеть не могу скрывать что-то от Джемми. Ему хоть разрешат приезжать ко мне в гости? И Саре тоже?» «Конечно». «Впрочем, вряд ли Сара приедет. Она дочь Йоана, как это будет выглядеть?» В душе я чувствую, что распрощаюсь со всеми уже навсегда. Интересно, каково это будет? Оставить все позади и уехать далеко-далеко. Я буду, конечно, скучать по друзьям, по этому морю, по этому небу, даже по этой погоде. И по Йоану, разумеется. Мне будет очень его не хватать. Общение с ним, его улыбки, которые он встречал меня по утрам, его великодушие, его шутливые непринужденные болтовни со мной, его молчание тоже и... Конечно, мне будет не хватать близости с ним, его любви. Потеря Йоана для меня будет почти невыносима, но взамен я обрету гораздо больше, и в первую очередь душевное спокойствие, а это для меня не имеет цены. А потом еще мои родители. Я надеялась, что они приедут на Рождество и останутся погостить подольше, а потом, кто знает. Может, им понравится, они останутся с нами навсегда. Правда, папа не очень хорошо себя чувствует. «Элла... Вы с Дейзи поезжайте домой с Каллумом», — говорю я, вынимая из кармана мобильник. «Мне сейчас надо позвонить бабушке с дедушкой, а потом поговорить с Йоаном». «Хорошо», — послушно отвечает дочь и вручает мне 2 спасательных жилета. «Сдашь их вместо меня, ладно?» «Конечно». Я набираю номер родителей, и трубку сразу снимает мама. Мы обмениваемся обычными приветствиями, пожеланиями, и я интересуюсь, как папа. В общем, странное дело, ему предлагают личную операцию. Сегодня утром его осматривал врач. Мысленно напоминаю себе, что за это надо поблагодарить Монику. Доктор думает, что это, возможно, язва. Хочет отправить его туда, ну, знаешь, где просвечивают желудок. «Так это хорошо, мама!» — говорю я. «Кажется, ничего серьезного». Уже открываю рот, чтобы сказать ей про Австралию, но спохватываюсь. «Не стоит искушать судьбу». А вдруг Пол не захочет, чтобы я ехала с ним, да и с Орлой сначала не мешало бы разобраться. Прощаюсь, даю отбой и иду к лодочному сараю. Йоан внутри укладывает такелаж. «Сейчас смотрела на вас и вспоминала, как ты учил меня управляться с парусом», — говорю я ему. «Это был предлог, чтобы лишний раз потрогать тебя». Да нам и было-то по 13. Я тебе тогда еще не нравилась. Ты мне нравилась. Уже когда мне было... Он берет у меня спасательные жилеты... Дай подумать. Ну, не знаю, 9, наверное. Помнишь, когда я привязал тебя к дереву? Тогда нам было по 8. Говорю я и ношусь памятью в те дни, когда мы строили наш штаб, вспоминая наши замыслы и детские планы на будущее, наши тайны, радость, которая окрашивалась все лето, до тех пор, пока мама не нашла меня привязанной к дереву и все не испортила. А здорово нам тогда было, правда? Это точно. Он смотрит на меня внимательно в первый раз с того момента, как я зашла в сарай. От Пола что-нибудь слышно? Качаю головой. А Орлу? Еще раз видела? Киваю, представляешь? Возвращаюсь вчера домой, она уже там. Рассказываю всю историю с конца, до того момента, как Пол потребовал, чтобы Орла покинула дом, потом, как на меня подействовал запах мыла, как она подлизывалась к девочкам, как я обнаружила, что у Мерфи рана на голове, как увидела, что стекло в машине разбито, и, наконец, про Шакса МакГоверна. Не выпускал меня из дома, скотина, лез целоваться. Что? Он вздрагивает и хмурится. Почему мне не позвонила? Я не думаю, что он собирался... Я качаю головой. Да и не помогло бы, он бы все равно не отстал. Он очень сильный. Пришлось двинуть ему коленом по яйцам слегка. И он не стал меня догонять, просто хотел попугать, вот и все. Все равно. Он касается моей щеки. Ты должна была позвонить мне. Думаю, он принес ей наркотики. Говорю я, идя за Йоном в самый конец сарая. Забавно, если вспомнить, как она его ненавидела в детстве. Наркотики, тюрьма, тяга к насилию. Задумчиво говорит он, развешивая спасательные жилеты на плечики, болтающиеся на натянутой веревке. У них много общего. Кстати, что касается ее дома. Быстро рассказываю про ее спальню, про плакаты, про фотографии, деньги, наркотики и газетные вырезки. У нее точно крыша поехала, честное слово. Вот смотри. Достаю из кармана вырезки. Кое-что я и сама поняла, но попробуй лучше ты. Кстати, я неправильно расслышала ее фамилию, поэтому ты и не мог найти ничего про нее в интернете. Он берет, начинает читать и по ходу переводит. Медицинские эксперты приступили к посмертному вскрытию тела человека, убитого в выходные в центре Квебека. Его имя Патрик Ворнье, ему 31 год, он был найден мертвым в своей спальне. Около 11 вечера соседи услышали какой-то шум и подняли тревогу. Полиция сообщила репортерам, что по подозрению в этом убийстве задержан мужчина по имени Сукрея Гонсалес, а также жена мистера Ворнье, Орла Ворнье. Мистер Ворнье, уроженец города Перпиньяна во Франции, в последнее время жил в Канаде. Предполагается, что убийца нанес ему удар ножом в грудь. Существует также предположение, что в ночь убийства мистер и миссис Ворнье, состоящие в браке 2 года, употребляли героин. «Черт побери!» — сквозь зубы бормочет Йон и переходит к следующей вырезке. В этой статье ничего принципиально нового нет, информация примерно та же, правда, на этот раз Орла уже объявляется сообщницей Гонсалеса, которую суд приговаривает к 6 годам тюрьмы. «Так, значит, Анжелин не преувеличивала», — говорит Йон, возвращая мне вырезки. «Думаю, это лишь подкрепляет мое убеждение, что Орла способна на все». Киваю. Сначала я очень удивилась, когда она не рассказала Полу про гибель Розы, ведь у нее была прекрасная возможность, но теперь думаю, что она замыслила сделать нечто по-настоящему эффектное. У нее безумная идея фикс, будто мы с тобой должны понести наказание. Она ненавидит нас за то, что мы счастливы. Правда, про меня этого уже не скажешь. Снова вспоминается утро, уход Пола, и меня охватывают стыд и тревога. Я пытаюсь успокоиться, но не могу. Утром Пол не хотел оставлять меня одну из-за Орлы, его напугала ее вчерашняя выходка, но теперь он думает, что я прогоняла ее из дома только потому, что ей известно про наши с тобой отношения, а мы с девочками тоже собирались ехать к ним на Скай чуть попозже, наверное, не стоит. Пожимая плечами, гляжу в Пол. Йон, надо сделать все, чтобы она не рассказала Полу про то, как погибла Роза, понимаешь? Кровь из носу. Я... Позабочусь об этом. На нем сейчас легкий гидрокостюм, спущенный до пояса. Он стаскивает с себя жилетку, которую поддевал. Она знает, что Пол едет на рыбалку, поэтому в воскресенье не придет, говорю я. Хорошо. Несколько секунд он размышляет. Тогда я сам пойду к ней завтра. Может, и мне с тобой? Нет. Почему? Ведь так будет лучше. Нет. После того, что я узнала из газетных вырезок, мне очень за него страшно. Беру его за руку и крепко сжимаю. Йон, ты не должен подвергать себе опасности. Он смеется. Ты что, думаешь, я ее боюсь? А если она нападет на тебя с ножом? Касаюсь его голой груди, там, где сердце, чувствую, как оно бьется о мою ладонь. А вдруг там будет и Шакс? Шакс не станет лезть в это дело, иначе снова за решетку. Зачем ему это? Да он сейчас и не такой крутой, как когда-то. Да, пожалуй, он сильно сдал, признаю я. Ну, а когда ты завтра пойдешь? Скорее всего, днем. Пришлю тебе сообщение, будешь моим алиби. Он бросает на меня быстрый взгляд и снова продолжает возиться с каким-то узлом. Хорошо. Говорю я, и это самое малое, что я могу для него сделать. Ты уверен? Да. Не могу не задать следующего вопроса. И что ты ей скажешь? Он пожимает плечами. Сам пока еще не знаю. Постараюсь как-нибудь переубедить. Вряд ли у тебя получится. Он закрывает мне рот ладонью. Уже довольно холодно, кончики его пальцев сморщились от влаги. Ни слова больше, Грейс. Я знаю, что это за человек, я разберусь с ней. На кладбище она заявила, что мы можем с тобой ее убить. Я стараюсь говорить беспечно и сделать это так, будто произошел несчастный случай. А что? Это мысль, сдержанно говорит он, но выражение его лица столь сурово, что мне становится тревожно. Ты же не собираешься делать ничего такого, я в нерешительности умолкаю, определенного. Обязательно надо сделать что-то определенное, иначе она не исчезнет отсюда. Ты не согласна? Но ты же не собираешься убивать ее, правда? Торопливо выговариваю я. За кого ты меня принимаешь? Он сдвигает брови, хочет этим сказать, мол, ну ты, мать, даешь. Но меня это особо не убеждает. Тогда зачем тебе алиби? На всякий случай, если что-то пойдет не так. Впрочем, знаешь что, ты права, не парься насчет алиби. Он улыбается самоуверенно, даже нахально. Мне оно не понадобится. Йоан, наконец, стаскивает с себя костюм полностью. Я поворачиваюсь к нему спиной, сую трясущиеся руки в карманы и напоминаю себе, что он это делает для меня. Ведь если Пол узнает, что я убила Розу, пусть даже и случайно, моя жизнь, как я себе ее представляю, будет кончена. Многие супруги способны пережить измену мужа или жены, но за это Пол никогда не сможет простить меня. Слишком уж велико покажется ему мое предательство. «Прости», — говорю я и снова поворачиваюсь к Йону, который как раз натягивает джинсы. «Конечно, я обеспечу тебе алиби. Не хочу, чтобы ты думал, будто я сомневаюсь или не доверяю тебе». Сильный порыв ветра заносит в сарай песок, и я пользуюсь этим, чтобы стереть напряжение с лица. «От тебя пахнет морем». «Обожаю запах моря», — говорю я. Прижимаясь головой к его груди, чувствую, как его тепло проникает ко мне в щеку. «Мне надо проверить, все ли лодки на месте», — шепчет он. Кладет руку мне на шею, целует, но так быстро, что я не успеваю ответить. «Завтра позвоню», — говорит Йон. Провожаю его взглядом, гляжу, как он удаляется, потом возвращаюсь к машине и еду домой. Войдя, вижу, что дочери уже дома, Дейзи сооружает сэндвич, Элла ест кашу. Сбрасываю сапоги, прохожу на кухню в носках. «Простите меня, девочки, я не успела приготовить чай». Обе стоят, места, чтобы сесть, не осталось. Элла притащила барахло, которое набрала на чердаке Моники, и разложила по всей кухне, завалила стол. Какие-то пыльные книги в твердых переплетах, поношенная одежда, целая коробка пуговиц, старые открытки. «Кое-что можно продать на аукционе и через интернет», — радостно сообщает она. Я беру деревянную теннисную ракетку и замахиваюсь на нее. «Это для коллекционеров», — защищаясь, заявляет она и отбирает добычу. Среди этой рухляди я вдруг замечаю совершенно очаровательный серебряный браслет с брелоками, изящная цепочка с замком в виде сердечек, 6 брелоков свисают на равных промежутках между звеньями. Первые в виде крошечного веера. В раскрытом виде с одной стороны можно прочесть выгравированное слово «Испания», а с другой «Малага». Второй брелок сделан в виде уэльского дракона, третий – в форме прялки, четвертый – розы, пятый – ладьи викингов, как ее рисуют дети, а шестой – в виде гондолы. Совсем маленький, и вместе с тем идеально выполненные, с гондольером и сидящие на корме, взявшись за руки влюбленной парочкой. В передней части по борту можно разобрать слово «Венеция». В голове мелькает странная мысль, будто этот браслет мне почему-то знаком, будто я где-то видела его раньше. Верчу украшение в руке, пытаюсь вспомнить, а не могу. А что, Моника сказала, что и это можно забрать? Ага. Элла покончила с кашей и теперь роется в холодильнике. Я поднимаю браслет повыше. Элла, она точно видела его? Да, я же сказала. В углу ее рта торчит соломинка для сока. «Дашь нам денежек на чипсы?» — спрашивает она. Я ощупываю прохладные серебряные брелоки. «Возьми сама в кошельке, в моей сумочке возле двери. Возьми, чтобы хватило и поужинать на двоих, и на напитки тоже». Нащупываю гондолу, провожу пальцем по килю. «А дома будем что-нибудь есть?» — спрашивает Дейзи, наливая в миску воду для Мерфи. «Тебе что-нибудь принести?» Я качаю головой. «Спасибо, я не буду. Что-то не хочется». Вспоминая про испорченный завтрак, про то, что говорил Эд и к чему это привело, к горлу подкатывает комок, и вместе с тем нарастает злость, и глаза сами собой наполняются слезами. За девочками с шумом захлопывается дверь, и я сажусь, совершенно обессиленная, ошеломленная сегодняшним поворотом событий. Хочется плакать, но я знаю, стоит мне только начать, и будет уже не остановиться, так что придется подождать, когда дочки лягут спать. Хотя пол отсутствует, тень его чудится всюду, в каждом углу. Возле двери стоят его башмаки, возле умывальника бритвенные принадлежности, рядом со стулом книжка, которую он читал, с закладкой посередине. Мерфи слоняется по всему дому, ищет его и не может найти. Идет к нему в кабинет, снова выходит, поднимается наверх в нашу спальню, снова идет вниз на кухню, наконец устраивается на коврике перед входной дверью и кладет морду на лапы. Я держу браслет на коленях. Он все еще не дает мне покоя, буквально изводит. Откуда его помню? Постепенно погружаясь в дремоту, и, как ни странно, меня это успокаивает, я попадаю в чарующую область между сном и явью, где передо мной плывут и застывают, словно картинки на кинопленке, бессвязные мысли. Я успокаиваюсь еще больше, веки тяжелеют, как свинец, и я скитаюсь среди обрывков воспоминаний. Вот наши девочки в младенческом возрасте, пухлые розовые щечки, толстые щиколотки, ноготочки, как розовые перламутровые раковинки. Но вот выходные в Нью-Йорке, Пол держит меня за руку, и мы прыгаем по 42-й улице через лужи, то с тротуара, то на тротуар, опаздывая в театр. Вот Йон сидит напротив меня в детской коляске, и Мо рассказывает нам, что мои глаза зеленые, как трава, а его глаза синие, как небо. Вот мы с Эллой выигрываем трехногий бег матери и дочери, обнимаемся и весело смеемся. Далеко в прошлое уходят воспоминания, снова возвращаются обратно, и, наконец, этот поток приносит меня туда, куда мне надо. Ну вот оно, надо только крепче ухватиться. Глаза мои внезапно открываются, я гляжу на браслет, лежащий на коленях, кладу на ладонь, сердце бухает, как сумасшедшее, потом вдруг вообще останавливается. Я отчетливо помню, где видела его раньше. Апрель 1987 года. Медовый месяц мы с Полом проводим на побережье Новой Англии. Обосновались на полуострове Кейп-Код, где погода для нас самый раз. Каждый день одна и та же благодать, яркое солнце, легкий ветерок. Лучше не бывает. Мы подолгу гуляем по песчаным берегам, ездим на велосипедах по проселочным дорогам и тропинкам, посещаем множество маяков, стоящих как часовые на страже по всему побережью. В первый же вечер находим прибрежный ресторанчик, который сразу становится нашим любимым. А здесь подают блюда из морепродуктов. Тут и треска, и морской гребешок, и лобстеры, и множество разных моллюсков, закутанных в морскую траву, запеченных на пару, в ямах с горящим древесным углем и поданных с красным, накрытым влажной марлей жареным картофелем. Мы мирно разговариваем, шутим и смеемся, каждое утро и каждый вечер занимаемся любовью. Сначала я очень стесняюсь, мне страшно освободить растущее во всем теле напряжение. Я машинально подавляю его, но довольно скоро это проходит. Организм пробуждается, раскрывается навстречу ему. Я то и дело трогаю его, щупаю. Не могу удержаться везде, где только можно. Мы с ним все время вместе. Например, едем на велосипедах на почту. Он заходит, а я сторожу велосипеды. И уже через минуту не могу без него. Изнываю, сама не своя. Он выходит, и я вцепляюсь в него, целую, причем долго, пока не проходит это состояние, пока я не успокаиваюсь. Ах, как мне хочется, чтобы наш медовый месяц длился вечно. Хочется остановить каждое мгновение, чтобы оно застыло, как желе. А самой забраться внутрь и любоваться им, вновь оживить ощущение полноты, когда кажется, что исполняются все желания, ошибок прошлого словно никогда и не существовало. Нам очень нравится жить в Бостоне. У нас дом в пригороде с садом, огородом. Пол занимается своими исследованиями в государственном университете. У нас свой круг друзей, некоторые из них, как и мы, европейцы. Не проходит и года, как я поступаю в художественный колледж. Начинает воплощаться в жизнь моя мечта стать живописцем. Через 4 года семейной жизни мы начинаем предпринимать шаги, чтобы у нас родился ребенок. Теперь каждая ночь любви обретает особое значение. Вот оно. Это будет наш ребенок, в котором сольется частичка каждого из нас и возникнет совершенно новое удивительное существо, новый человек. Первый месяц ничего не выходит, на второй месяц у меня задержка на 2 недели, и вдруг среди ночи я просыпаюсь, меня тошнит, у меня приступ рвоты. Звоню одной из замужних знакомых, она ведет меня к гинекологу, я беременна. Я вне себя от радости. Неужели это действительно так просто невероятно? Я беременна. Сообщаю об этом Полу, и он тут же падает на колени, обнимает меня, благоговейно гладит живот, а я хихикаю от щекотки. Пол – идеальный образец будущего мужа. Первые 3 месяца регулярно, утром и вечером, у меня приступ рвоты. Пол носит мне в постель сухое печенье и некрепкий чай, ходит по магазинам и готовит еду, сопровождает меня, когда я в первый раз иду делать УЗИ. «Ну и ну», – говорит врач, глядя то на меня, то на него – со застывшими на губах улыбками мы ждем. Не знаем, стоит ли улыбаться еще шире или наоборот. «Но вы, ребята, даете. Слышу, бьется сердечко. А потом, господи, другое. Не одно, а 2, понимаете? Близнецы, что ли? Мы переглядываемся, потом смеемся. Ну, никак не удержаться. Все еще не верим своим ушам. Неужто правда? Да потрясающе. Какая удивительная, какая радостная для нас новость. Быть беременной для меня одно удовольствие. Такое чувство, будто я высиживаю некое чудо, даже сразу 2. Я часами готова сидеть, пытаясь представить, какие они у нас будут, как будут выглядеть, как будут улыбаться, смеяться, как я стану прислушиваться к их дыханию. А когда они начинают во мне шевелиться, такое ощущение, будто бабочка крыльями машет, но проходит 1-2 месяца. Их движение становится энергичнее, это уже настоящие пинки. Я даже икаю, при этом... а растущий живот буквально сотрясается от ударов. Но вот они рождаются. Дейзи и Элла. Проходит совсем немного времени, и я вижу, насколько они разные. У Дейзи пухлые розовые щечки, просто кровь с молоком. И с ней мне удивительно легко, она всем довольна. Взрослеть не торопится, внимательно наблюдает за Эллой и учится на ее ошибках. Не она вечно стукается головкой о край журнального столика, не она ломает запястье, упав с куста бузины. Элла – настоящая кошка. Требует внимания к каждому своему слову. Видно, что она хозяйка своей судьбы. Везде и всегда хочет быть первой. Раньше сестры начинают улыбаться. Первая учится ползать, потом ходить. Первое ее слово «папа», потом «бака», то есть «собака». «Знаешь, что я думаю?» – говорю я Полу. «У нас должно быть 6 детей, не меньше. И жить мы должны в деревне, где-нибудь на ферме, где есть куры, козы и...» Он только что вернулся домой и целует меня, чтобы я успокоилась. «Ну-ну, я с тобой согласен, конечно. Правда, есть одно но. Мне пора подавать на профессуру и еще кое-что». «Что?» Я помогаю ему снять пиджак и вешаю его на спинку стула. «Открывается вакансия, знаешь где? В Сент-Эндрюсе». Он берет меня за руку. «Ты бы не хотела обратно домой?» Я не отвечаю. Не знаю, что сказать. Я давно уже отказалась от мысли вернуться в Шотландию, больше не считая ее своим домом. «Твои родители помогли бы тебе с девочками», — продолжает он, — «да и мои тоже. Скай не так уж далеко от нашего поселка, а там так здорово, можно приехать на выходные порыбачить, погулять по холмам. Для детей лучше места не придумаешь». Я понимаю, в его словах есть резон, но вернуться? Не знаю, не знаю. «В Новой Англии мы отлично устроились, и здесь я чувствую себя прекрасно, здесь я совсем другой человек, словно переродилась». «Ну, что скажешь?» Он явно волнуется, берет меня за руки, улыбается и ждет. Он так много мне в жизни дал. Мне очень хочется сделать ему приятное, отплатить чем-нибудь. Ну, если для тебя, для твоей работы это очень важно, ну, можно попробовать, говорю я. Он кружит меня по комнате, мы падаем на диван, смеемся и начинаем строить планы. Теперь, когда Пол уходит на работу, я собираю вещи, раскладываю все по коробкам, и вдруг мне на глаза попадается эта фотография. Крупным планом на ней Пол и его первая жена, Марсия. Они стоят на крыльце бюро регистрации актов гражданского состояния в Эдинбурге. Это было летом, и на ней легкое платье с короткими рукавами, оба улыбаются, протянули руки вперед, демонстрируя обручальные кольца, и на запястье Марсии красуется серебряный браслет с брелоками. Два брелока мне отчетливо видны, это ладья викингов и гондола. «Весной перед свадьбой мы с ней ездили в Венецию», — сообщает мне Пол в ответ на мой вопрос. «Я купил ей этот браслет на площади, там много всяких сувениров продается. Помню, пришлось даже немного поторговаться». «Очень красиво», — говорю я, проводя пальцем по изображению серебряной цепочки на фото. «А где он сейчас?» «Сам не знаю. Когда Марсия умерла, я отдал его Розе. Она постоянно его носила. Правда, он был ей немного великоват. В скаутский лагерь тоже с собой взяла». Он помолчал, потом пожал плечами. «Наверное, где-нибудь потеряла. Я несколько раз ходил туда, искал, но ничего не нашел».